эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Юрий Юрьевич Огурцов, родосвет. С темой «Кто такие свои?» – целевая аудитория селения будущего. Здравия, родосвет! Здравия всем зрителям! Всем хорошего настроения, счастья, здоровья, любви желаю! Сегодня в эфире мы поговорим о том, как при переезде на Землю понять, что данное сообщество подходит или не подходит для меня и моей семьи. И как же при переезде на Землю встретить своих, родные души и по мировоззрению, и по духовным, материальным ценностям, и как эту совместимость проверить. И я передаю микрофон, родосвет, пожалуйста, начинай, просвети нас по этой теме. С радостью. Благодарю всех, кто пришел, кто уделил внимание и время свое данной теме. Находится, возможно, сам сейчас в поиске своих, своего сообщества, своего проекта, своей мечты, да, то есть куда направить свое внимание, свою силу, свои средства, ресурсы, присоединиться самостоятельно или со своей семьей. Вопрос на самом деле достаточно глубокий, актуальный для многих, и особенно в эпоху перемен сейчас, да, когда многие задумались о том, что в городе становится жить не так уютно, не так комфортно и не так безопасно, как раньше. И возникает вопрос, а где найти таких же, как ты, да, которые мыслят такими же категориями, такими же понятиями, да, такими же ценностями, живут, где таких встретить, да? И часто мы находим ответ, что они где-то уже поближе к природе, да, то есть поближе к земле, они где-то за городом, да, то есть особенно те, кто владеет информацией, да, быстрее ее обрабатывает, или у кого чуйка развита лучше, скажем так, да, то есть люди, ну, вы, наверное, и мы это все наблюдали своими глазами и сами в этом процессе участвовали, что как только началась вся эта трансформация, да, в обществе, будем ее так называть, то есть многие первым делом переехали на дачи, на свои, за свои загородные резиденции и посчитали более правильным, безопасным и для себя, и для своих детей, и родителей, кто увез, умудрился, да, то есть переехать за город, чтобы переждать это время там. Вот. Ну и, собственно, тут и напрашивается ответ, да, то есть где искать. Но на самом деле в самом таком простом варианте, да, найти своих можно и в городе, да, вот чем мы, собственно, сейчас и занимаемся, вот в Перми, Пермском крае. Понятно, что у многих из нас уже есть как минимум поместье, как максимум уже кто-то в более-менее развитых поселениях живет, то есть у нас люди из разных поселений. То есть мы сейчас формируем вот такое локальное предпринимательское сообщество людей, которые за здоровый образ жизни, за трезвость, за возрождение культуры, нравственности, державы, Руси, ну и в целом, как говорится, возрождение земли-матушки, да, очищение ее на принципах общественно полезного экологичного предпринимательства. Объединяемся мы в городе, городское сообщество выстраиваем для того, чтобы получить опыт, получить навыки, получить умения взаимодействия друг с другом, выстраивание отношений, значит, общих дел, да, то есть формирование каких-то общих бюджетов, общих целей, задач, и учимся мыслить категориями мечты, когда любые инструменты предпринимательские или, как сейчас говорят, бизнес-инструменты, бизнесы, да, там, это все инструменты для того, чтобы достичь главного, скажем, в своей жизни, это реализовать мечту. Для нас, вот, кто объединяется сейчас в Перми, в Пермском крае, образ мечты ассоциируется именно с переездом на землю из комфорта в комфорт, в хорошие, пусть даже небольшие для начала, мини-дома, да, то есть, ну, в зависимости от возможностей, да, но, в принципе, это наиболее такой приемлемый вариант переезда из города в небольшой, но комфортный, уютный, благоустроенный дом с необходимыми коммуникациями, чтобы и самому было уютно, и жене, и детям, и родственникам, и друзьям, кто будет приезжать, да, чтобы это было все максимально в пользу, как бы во благо, да, скажем так, вот. И ищем мы в городе людей, да, то есть поскольку не все готовы резко перемещаться или даже плавно перемещаться, не готовы, поскольку привязаны к городу и руками, и ногами, и работами, и садиками, и школами, и кредитами, и чем только не привязаны, да, то есть людей вот так вот взять и даже на какое-то интересное предложение и с трудоустройством, и с питанием, и с свежим воздухом, и с культурными программами всякими, и банной культурой и так далее, и здравницами. Даже это все не всегда позволяет привлечь необходимое количество сподвижников, которые готовы закрепиться, готовы остаться, готовы действовать на земле, да? То есть люди приезжают и уезжают. Поэтому нами было принято решение создать такую группу компаний. Под компанией мы понимаем, это вообще каждый человек, который к нам приходит, и весь его род, все родичи, которые за ним стоят, это его компания. Может быть, это будет немножко непривычно звучит, да, но вот мы так это сейчас именно трактуем и воспринимаем, что не обязательно у человека может быть там ИП какое-то, ООО или какая-то зарегистрированная компания, да, работающая, а с какой бы формы он ни пришел, вот сам человек, он сам как хозяин, он учится с другими хозяевами, с нами взаимодействовать на общий образ, на общий образ мечты. И используются для этого доступные нам инструменты, да, то есть у нас есть и маркетинговые инструменты, и диагностика, и франчайзингом мы занимаемся. Кому не нравится слово франчайзинг, сразу заменим его слово упаковка или коробка, а то там в прошлый раз было очень много по поводу этого всяких разных комментариев. Напережение сразу предлагаю тем, кто захочет покритиковать, сразу 10 раз подумать перед тем, как излить свою критику и написать, если будет какая-то критика аргументированная, то пишите, пожалуйста, и предложение вместе с вашей критикой, что вы предлагаете, какие альтернативы. Желательно, чтобы они были с практическим применением. Вот. А пустопорожняя критика, не тратьте, пожалуйста, на нее свое внимание и время, и мое тоже, и лучше ее вообще не транслировать. Если она подкреплена аргументами, то, пожалуйста, мы только рады такой критике с альтернативами. Вот. Также сейчас мы уже стартовали народную онлайн-ярмарку, народный магазин, куда приглашаем всех и поставщиков всевозможной продукции полезной. Начали мы с меда, как обычно, да, принято на Руси, чтобы жизнь была слаще, начали с меда. И в режиме совместных закупок сейчас развиваем свою локальную экономику. Всех приглашаем и из Перми, и из Пермского края, и со всей Руси матушки, и да и из-за границы, у кого что есть эксклюзивное, интересное, чего у нас нет, присоединяться к нам как поставщикам, как прямым производителям и через нашу народную онлайн-ярмарку продвигать нашими усилиями совместными продукты полезные, необходимые повседневного спроса и неповседневного, органические и простые, Да, то есть, но желательно, чтобы они были сделаны с душой, качественные, чистые продукты. Мы готовы это все продвигать в народ. И именно наша миссия в этом, что мы убираем из этой цепочки производитель и конечный пользователь продукта череду посредников, которые иногда там 1, 2, 3, а бывает и до 10, до 15 посредников, и в итоге конечный пользователь получает цену в разы, а то и в десятки раз дороже, чем она должна быть. И мы избрали путь политики открытых цен, то есть мы показываем оптовую цену, говорим честную себестоимость организации совместной закупки, выставляем эту стоимость, и вот у нас, например, сейчас мед стоит 990 рублей баночка меда. Допустим, разнотравие алтайское у нас стоит там 1199, 1299, при средних рыночных ценах 1800-2000 рублей. Вот, вот такие вот у нас уже достижения, что именно сервис наш народный, что у нас нет цели нажиться, наша цель соединить максимальное количество поставщиков, которые испытывают трудности со сбытом, с максимальным количеством потенциальных пользователей данного продукта, который он им действительно нужен, объективно, тот же мед качественный, да, доступный по народным ценам. Вот, то есть вот мы нашли для себя такой механизм поиска своих через предпринимательскую, такую вот здравую, народную, экологичную инициативу. И все, кто к нам приходят в нашу онлайн-ярмарку, да, наш народный магазин, они автоматически становятся участниками программы лояльности и партнерской программы. И, что очень важно, спонсорами благотворительного фонда поддержки талантов и экологичных общественно значимых инициатив из народа. Вот, то есть часть средств, за которые будут, собственно, приобретаться продукты у нас, будут люди у нас получать поддержку, разные проекты, разные таланты из народа. То есть нас выбрали мы такой вектор. Вот, это касаемо города, касаемо вот, загорода, да, касаемо вообще других регионов, касаемо заграницы. Кто еще не знает меня, да, я вначале не рассказал, но сейчас уже органично немножко буквально о себе пару слов. Да. Многодетный отец, путешественник-исследователь, проехал 26 стран, всю Россию от Сочи до Владивостока, все СНГ. Более 8 лет занимаюсь исследованием именно жизни и опыта сообществ, устойчивого развития сообществ, жизни на Земле. Вот. И сейчас обобщаю весь этот опыт и делюсь с аудиторией. То есть накопил много ценной информации и сейчас даю, скажем так, ее в мир для того, чтобы большее количество людей смогло ей воспользоваться и принимать более грамотные решения, в том числе и по выбору своих и своего сообщества, да, на Земле. Вот. Поиски мои были связаны с тем, что я сам искал команду, искал место, искал поселение, где, к кому присоединиться, где построить дом, где родить детей, где развивать дела, мастерские, совместные предприятия. Вот. Но проехав достаточно много километров, больше 150 тысяч километров, да, я намотал по нашей земле-матушке, можете посчитать, сколько это раз вокруг земли, я так и не смог найти то сообщество, которое бы мне резонировало вот прямо по всем тем параметрам, которые я вижу именно в модели такого ноосферного, вот еще сейчас, да, вот мы добавили к своей модели, то есть модель устойчивого ноосферного инновационного развития комплексного на Земле, да, что большинство поселений наших, их там 555 только официально на земном шаре, больше 400 в России, да, они, к сожалению, пока успехами большими похвастаться не могут. Вот. И с 13 года в Вачерском районе Пермского края я начал создавать свое поместье, свое поселение на Земле. проводить фестивали, проводить посадки, проводить семинары, построили дом, родили троих детей сами, построили баню, занимались благоустройством, мы занимаемся и пчелами, и дикоросами, и иван-чаем, одни из первых в Пермском крае начали заниматься русским чаем, ну и так далее. То есть опыт достаточно разносторонний, и здравницу открыли, вот, и продолжаем в этом направлении двигаться, обучаю массажистов, обучаю инструкторов комплексного самооздоровления, занимаюсь детьми, с особенными детьми, являюсь тренером, преподавателем по адаптивной физкультуре, по плаванию, по подводному плаванию. Ну и также у меня еще как педагогическом, еще технологическое и экономическое образование. То есть три образования у меня разных. И по всем имеется практический опыт и свои кейсы, скажем так, да. То есть то, что называется портфолио. Сейчас меня опять начнут кидать камни. В общем, у меня есть багаж. Я скажу, русский лад, это у меня багаж, у меня есть, в общем, рюкзачок, там, которым мне есть чем поделиться и с предпринимателями, и с просто людьми, кто хочет свое дело организовать. Вот. Ну и какие принципы, да? То есть самое лучшее, если вы хотите, это, конечно, нужно выбраться и поехать в рядом находящиеся с вами экопоселения, поселения родовых поместий, фермы, экофермы, коммуны, закрытые какие-то общины, открытые общины. Вот перечень, да, то есть сообществ, которые вы можете найти в интернете, промониторить, составить для себя список, выписать контакты глав, руководителей этих сообществ и договориться с ними о встрече, о том, чтобы у них пожить, потрудиться, присмотреться в труде, на земле, находясь непосредственно на месте, по взаимодействию, понять, насколько вы близки по мировоззрению, по духовным, по материальным ценностям, по видению жизни, по мечте, по инструментарию, который вы готовы применять, насколько он экологичный, человечный, народный, да, то есть этот инструментарий, насколько вы в этом плане сходитесь. Вот. И лучше об этом во всем разговаривать открыто, честно и полно, без всяких недомолвок, лучше сразу, чтобы не тратить ни свое, ни чужое время жизни и нервы на то, что потом приводит к различным конфликтам, к различным бракоразводным процессам, тяжбам и так далее. Чтобы этого не происходило, лучше всего побыть таким волонтером, добровольцем. Я вам могу, конечно, рассказать, и человек, который подобный мне, который много где побывал, он тоже вам расскажет, но если вы где-то уже присмотрели, вам где-то нравится место, где бы вы хотели, вам, конечно, нужно там с кем-то пожить, повзаимодействовать, пусть даже это будет какая-то ферма, экоферма, да, где вот можно, например, рядом создать свое поселение, если вы сами будете создавать, либо найти тех, кто уже создал, и приехать к ним на максимальное такое плотное знакомство, но, возможно, в режиме жизни там. Не просто приехали на день, на два и уехали, это надо в идеале год хотя бы прожить, да, а так хотя бы 2-3 месяца, чтобы понять хоть что-то, хоть чуть-чуть. Насколько действительно эта концепция, которую предлагают, этот образ, который предлагает данное сообщество, данная община, сколько он резонирует с вами, насколько он долгосрочно вам интересен. Вот. Ну и тут уже целый ряд возможностей, да, то есть от банального приехали, познакомились, поговорили и уехали, то есть, может быть, у вас это экспресс будет, и вы так настолько хорошо разбираетесь в людях, что вам достаточно будет и нескольких часов разговора или там дней посещения, чтобы понять. Но все-таки, если вам очень что-то откликается, человек, что часто люди на людей именно приезжают, да, или место, или именно тот образ, та модель, которую создали или создают в данном месте, да, чтобы все-таки вам разобраться, лучше в ней понять, то нужно вам там потрудиться, пожить, повзаимодействовать по разным поводам жизненным, да, то есть это именно такой пробный период адаптационный самим себе устроить. Может быть, поездить, пожить в разных местах, да, то есть перед тем, как принимать какое-то решение. Вот, потому что не все сразу вы выявите и в людях, и в месте, и в экологии, и в администрации местной, и так далее, да, то есть это все нужно учитывать, вот. Ну, то есть непосредственно метод практической проверки, да, то есть людей, того, что они предлагают и как они живут. Собственно, нужно стать частью, так подрезюмировав, да, то есть ответ, нужно стать частью этой семьи, да, то есть присоединиться и ощутить себя в ней как вот именно участника этой семьи. Вот. Это может быть как в городе взаимодействие, да, как вот я вам рассказал наш пример, так и в сельской местности, за городом, да. То есть в городе вот мы создаем, у нас есть мобильное приложение, группа компании Astra, мы назвались, да, то есть Astra. И у нас есть интернет-магазин, у нас есть свой, скажем, такой совет, да, то есть куда входят мужи, которые приняли для себя вот решение взаимодействовать на принципах вот такого братства, да, то есть братско-сестринских отношений, отношений друг друга как к братьям и сестрам. Вот. У нас есть такой инструмент, как Академия командного лидерства, сейчас мы проходим. То есть мы сами для себя создали программу учебную для улучшение по всем сферам жизни, по колесу жизненного баланса, да, то есть мы сейчас балансируем, растем, развиваемся во всех сферах, проходим определенные задания, оттачиваем навыки и параллельно занимаемся продвижением тех сервисов, инструментов, продуктов питания, которые у нас есть под рукой для генерации ценностей от нас, от нашего сообщества, и для формирования бюджетов, для того, чтобы нам переезжать. Уже очень хочется этой весной это сделать, уже есть место, уже проект практически. Вот скоро мы уже будем его презентовать, да, то есть этого селения будущего, да, как мы его называем, Ордекс мастеров. Вот, к нам присоединяются и зарубежные коллеги, которые хотят переехать, да, наши братья и сестры по духу и по видению жизни правильному на земле. И в Пермском крае, и со всей России интерес есть присоединиться к такому сообществу на сферном устойчивого развития на земле. То, что касаемо вот способа проверки, да, то есть у нас вопрос обозначен, ну, тоже, да, я вам по проверке объяснил, как, да, то есть в труде, в жизни, в непосредственном присутствии на всех мероприятиях, в подготовке этих мероприятий, в участии в совете данного поселения, данного сообщества, в распределении доходов, да, то есть в решении хозяйственно-бытовых вопросов. То есть, по сути, вот вы должны вписаться туда полностью всю свою жизнь, как бы все свое внимание, максимально, насколько это возможно, да, посвятить для того, чтобы получить на выходе для себя ответ вот проверки этой гипотезы, да, то есть насколько действительно это ваше место, насколько действительно это ваш образ, да, то есть насколько действительно это ваши люди. Повзаимодействовав с ними в разных ситуациях жизненных, вы поймете. Вот. Так вот принимать решение, приехав один-два раза на экскурсию, на какой-то фестиваль, на какую-то вот такую вот культурную программу, конечно, это будет очень субъективно. Вот. И, наверное, неправильно. Вот. А для того, чтобы вы уже более утвердительный ответ получить, нужно время, нужен опыт взаимодействия, нужны конфликтные ситуации, желательно, чтобы они возникли, и вы посмотрели, как люди себя ведут не на праздниках, не на фестивалях, а когда возникают какие-то жесткие моменты жизненные, да, там нехватки каких-то ресурсов, или их дележа, или решение какой-то, как это по тризу, да, творческой, изобретательской задачи, ну или просто, да, какой-то задачи, достижения какой-то цели, как эти люди, которые вам так понравились поначалу, своей светлостью, своей трезвостью, своей здравостью и своим замечательным образом и местом и условиями участия в этом сообществе, как они себя поведут в, так скажем, в экстремальной ситуации, да, несколько обостренной. Как вообще, мы вот сейчас про конфликтность поговорим и про энергоинформационный фон, да, который нас окружает, как эти люди и вы с ними будете профилактировать такие ситуации, и уже когда, допустим, это что-то случилось, как вы будете из них выходить? Будете ли вы обижаться, не будете ли вы обижаться, будете вы там, как говорится, копья вот эти метать или не будете, или вы будете по кону, там, по правилам, по правде садиться за стол и в переговорах решать ваши жизненные вопросы. От этого, от всего будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь, которую вы свяжете с этим сообществом, с этими людьми. Свои они у вас или не свои. Как дети у вас там будут взаимодействовать друг с другом, как климат будет на вас влиять, на вас, на ваше здоровье, на ваше самочувствие, энергетику, продукты, вода местная, да, как она к вам откликнется, срезонирует, не срезонирует, воздух. Вот. Ну и, собственно, очень важно, конечно, чтобы у данного сообщества, у данных людей было утвердительное понимание, что такое комплексное устойчивое развитие. Да? Есть ли там духовное ядро, есть ли там вообще идеология, мировоззрение качественное, здравое, да, в этом сообществе у этих людей или нет, или оно размытое какое-то, непонятное. Есть ли у них экономическое ядро или хотя бы попытки и план его создать, желательно изначально, чтобы когда люди туда переедут, они могли там как-то трудиться, что-то делать, совместное общее дело иметь, предприятие. Желательно быть как-то совместными хозяевами с долевым участием, да, то есть управлять этим, а не в режиме хозяин, наемный рабочий, да, раб. Вот, то есть вот такие отношения выстраиваются они там или нет. Насколько там приемлемые условия оплаты труда предлагаются или партнерство, взаимовыгодные они для вас или не взаимовыгодные. По поводу места даже тоже, да, то есть каковы там условия климатические, насколько они к вам, подходят. О том ли вы мечтали в вашем образе мечты, в вашем коллаже желаний, который у многих из вас есть. Вот, то есть вот эти вопросы, да, как женщины взаимодействуют друг с другом там в этом селении, да, есть ли у них женский совет, есть ли у них совместные какие-то дела, которые они делают и творят ради там, своих детей, мужей, ради общины, ради мечты и ее воплощения и реализации, да, всего этого. К этому тоже стоит присмотреться. Очень многогранно, да, то есть бывает первичный образ, он, ну, он обманчивый, да, то есть люди не познаются только в процессе, да, как говорится, сходите всего, лучше всего сходите в поход, да. Вот, вот такое вот добровольчество, служение, да, там, на каких-то условиях, может быть, и возмездных, как вы договоритесь, в зависимости от кто там хозяин, да, кто там, какая там команда у руля, насколько они действительно чистые их помыслы и цели и намерения, какие условия они вам предложат, тоже, то, исходя из этого, тоже сделайте свои выводы, как вы будете дальше с ними взаимодействовать и выстраивать уже отношения, например, не по каким-то маленьким делам, а по большим, например, каким-то проектам и предприятиям совместным. Вот. Инфраструктура какая там создана или не создана, и вообще собираются ли ее создавать, тоже вопрос, да? Потому что многие берут участки, там заявляются красивые проекты с красивой инфраструктурой, но поскольку большинство у нас сейчас по статистике уходит в хозбыт и в стройку и благоустройство личных домовладений, участков и поместьй, то часто бывает, что рук и денег и времени уже не хватает на то, чтобы вот то, о чем заявлялось изначально, и то, что было привлекательными сторонами данного проекта, оно уходит на второй план, то и на третий план, и не удается многим реализовать эту инфраструктуру на своей территории. Вот такие вот примерно советы и рекомендации. Надеюсь, они были для вас полезны в целом и в общем. Еще у нас такой вопрос остался, как конфликтология, да, и как в поселениях можно профилактировать конфликты и вот этот вот весь угнетающий негативный фон преобразовывать в радость, в созидание. Откуда вообще черпать радость, откуда брать мотивацию для счастливой, полноценной жизни, как и в городе, так и на земле. Как с этим справляться? Ну вот у нас есть такой инструмент, как совет или как веча, да, когда собираются, может быть, мужи отдельно, женщины отдельно, потом собираются и вместе. И хотя бы это нужно делать раз в неделю для того, чтобы каждый мог высказаться, что у него накипело, что у него, как говорится, на душе, где у него что болит. Вот это наша действительно народная, русская народная практика вот такого взаимоправки, взаимо такого ладования, когда каждый не держит в себе какую-то злость, какую-то боль, какое-то неудовлетворение, какое-то напряжение, да, эмоциональное, а он может это вылить вот в этот общий котел, который его переплавит и выдаст на выходе другое эмоциональное состояние, другое отношение, другую мотивацию и другую уже возможность преобразовать эту даже условно отрицательную энергетику в радость, в созидание, в позитив. Вот, такой институт был, такой институт существует, не нужно про него забывать ни на уровне маленькой семьи, когда муж с женой и дети, и там родители, да, и на уровне уже локального сообщества, то есть уже большой семьи. Вот, это очень помогает, это очень дает возможность двигаться вместе вперед и не разбегаться, не расходиться по дороге. Вот. В частности, понимая, насколько сейчас наши с вами, в кавычках, друзья создали мощный энергоинформационный негативный поток, поток негатива, которым нас с вами бомбардируют, заливают практически 24 часа в сутки из всех возможных СМИ, их называют еще смрад. Да, то есть вот этих вот орудий, да, то есть нас бомбят с вами ежесекундно. И как с этим быть, что с этим делать, как с этим справляться? Часто сегодня, встречаясь вот с такими негативщиками или людьми, которые, ну вот, по причине, да, вот такого вот гнетущего, мощного геноцидного фона, не могут с ним справиться, не могут с ним совладать и начинают в угоду этих вот маятников деструктивных, начинают сарафанить, начинают распространять этот негативный фон на всех остальных, на окружающих, да, то есть как с этим быть? У нас такой есть в шутку сейчас образ, да, ну, назовем его, как мы называем таких людей вентиляторы или говновентиляторы. То есть вот нужно, мы говорим, шутим так, в шутку, выключи, пожалуйста, вот это вот устройство. Включи в себе солнышко, в себе вот в сердце включи солнышко. И начни вот этот весь негатив, вот это все на букву «Г», вот это все, вот это вот, что прилетает, да, с разных сторон, с телевизора, с радио, кто-то, сосед, знакомый, родственник что-то сказал, в соцсетях кто-то написал, репостнул там какую-то гадость очередную. Так зачем раздувать это все на окружающий фон? Мы ведь сами эту заразу разносим, вот этот вот негатив, заражаем других, да, то есть как эти... Вот эти вентиляторы, да, все, вентилятор выключили, включили образ солнышка внутри, плавителя внутри, который любой вот этот негатив, любую эту вот гадость, вот эту заразу переплавляет и переводит в позитив и радость жизни. И начинайте как солнышко светить. Не транслируйте дальше вот эту вот тварь, не надо ее кормить. Надо ее кормить своим вниманием и усиливать вот эту вот конфликтность, вот эту вот гадость. Лучше станьте солнышком и транслируйте в мир только радость жизни. И вам мир, и Вселенная, и Земля-матушка ответит тем же. И у вас и в семье, и в сообществе, и в компании вашей, где вы трудитесь, будет отзеркаливаться радость, а не гадость. Вот, вот такой простой прием. Ничего сложного, просто потренироваться, ловить себя на мысли, ловить себя на действия, которые вы совершаете, то есть включить вот эту осознанность, самоконтроль и стать максимально вот светилом таким для всех окружающих. Ну и мир, и жизнь к вам тоже повернется светлой стороной. Так знаете, что в мыслях, что мы в мир транслируем, то и получаем обратно. Чем больше отдаем, тем больше получаем добра. Вот такой прием. Для этого мы создали инструмент транслирования, умножения вот этого энергоинформационного потока добра. Назвали его «Добрые вести», «Добрые вести, радость жизни». Вот, сейчас я вам немножко поделюсь, покажу, как может вам и вашему сообществу своих помочь данный инструмент. Инструмент достаточно простой и понятный. Мы его реализовали на Телеграме. Вот, это такой Телеграм-канал, где мы сейчас набираем добровольцев-корреспондентов со всей Руси матушки и Земли матушки для того, чтобы создавать интересные сюжеты, репортажи, трансляции, посты, креативы, различные картинки позитивные создавать и транслировать его через вот этот канал. Вот он называется «Радость жизни», ну, по международному формате, так как могут не только русскоязычная аудитория быть, это Sunshine News, то есть «Радость жизни» — это Sunshine News, общенародный, значит, информационный, энергоинформационный канал добрых новостей. Вот, ссылочка на канал, кому интересно, вот, «Радость жизни News», или просто можете найти, вот, «Радость жизни» набрать, и появится вот с такой вот радугой, в виде руны R, канал «Радость жизни». Заходите, и вот тут у нас, вот, допустим, сегодня нужно поддержать канал, можно стать нашим вот таким вольным корреспондентом и делиться максимально, кто где что увидел, услышал, узнал, или где что-то готовится, какая-то добрая новость, отправлять нам в редакцию, и мы будем это транслировать, и этот канал максимально в противовес вот этому негативному каналу увеличивать этот свет. Ну, такие вот, например, смотрите, в Казани росгвардейцы спасли 3 мужчин от смерти на морозе. Более 3000 животных забрали из московских приютов в 2020 году. В Депздраве Москвы начал работать робот-диагност Архимед. И так далее. То есть вот такие вот хирурги спасли жители Кубани пальцы руки, попавшие под циркулярную пилу. Жительница Чукотки открыла первый в регионе приют для животных. В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома 3 человек и собаку. То есть это, помните, как вот в Советском Союзе были вот там на уровне ведь агитпропаганды, на уровне вот такой государственной машины всегда были новости такие позитивные, что там, там-то собрано столько-то, там тысяч тонн у пшеницы, побит рекорд такой-то, там-то построили столько-то квадратных метров жилья и расселили там студентов, вот, там-то стахановцы побили такой-то рекорд, там-то родилось настолько-то больше детей. И вот мы вот в таком же формате сейчас отслеживаем вот эту информацию позитивную, улавливаем ее и максимально вот через этот канал, он только-только начал, вот буквально на днях мы его запустили, транслировать этот позитив, эту радость, эту мотивацию к жизни, жизнеутверждение, вот эту вот радость жизни максимально транслируем его в жизнь. Так что добавляйтесь, вот радость жизни, кому интересно, присылайте нам свои интересные, позитивные, добрые, добрые вести. Мы будем рады их максимально приумножить, размножить, чтобы наш канал света и радости вместе с Народным славянским радио и другими светлыми информационными каналами и потоками усиливал этот свет, этот радость, это пробуждение, это возрождение нашей Руси, нашей земли-матушки, нашей пробуждение нашего народа, возрождение культуры. Примем вместе с вами в этом активное, посильное участие. Вот. Будем рады вас видеть в числе наших корреспондентов, добрых вестников, вот, и просто спонсоров и участников. Вот такие вот основные сегодня вопросы, которые мы осветили, в частности, поделился с вами конкретными инструментами и по городскому сообществу, как формировать, на чем можно, да, и, в принципе, мы ждем тоже партнеров и поставщиков, чтобы это было не только в Перми, Пермском крае, чтобы это могло у нас функционировать на уровне кооперации мировой и на нашей национальной, да, то есть достаточно широко и бартерные схемы включались, безденежные, да, то есть можно было напрямую обмениваться продуктами и услугами. Вот, пока у нас реализуется механизм нашей народной онлайн-ярмарки группы компании «Астра», вот, вы можете уже начать использовать альтернативные условные единицы. То есть у нас есть такие баллы, пиастры, которые накапливаются, и уже часть заказа можно, допустим, оплачивать уже внутренними такими внутренними баллами, то есть уже меньше применяя стандартные деньги. Вот. Ну и по поводу наших добрых вестей. Тоже добавляйтесь, используйте, отправляйте нам, мы будем это максимально множить, разносить радость жизни, силу света, силу добра в народ в наш, пробуждать его, мотивировать его к жизни, вот, чтобы этого света, этой радости становилось как можно больше. И мы с вами становились вот этими не вентиляторами постоянными, которые еще других заражают, а наоборот становились солнышками, все светили, и нас уже было не остановить и не победить с этим нашим светом, любовью и добром. Чтобы мы обязательно своих солнышек тоже находили, и любимых своих, создавали семейные союзы и рожали солнышек, чтобы у нас воспитание в семьях было на таком солнечном принципе построено, чтобы дети наши и мы были счастливые, радостные, и сообщества у нас тоже были светлые. Чтобы мы умели взаимодействовать эффективно друг с другом, не ругаться, не конфликтовать, а решать все вопросы жизненные эффективно, с радостью, с любовью, и быть в этой жизни, в этой школе жизни максимально плодотворными, максимально эффективными, максимально такими полезными, ценными для мира, для Вселенной, для человечества, для своих братьев и сестер. Вот, и это давало нам и финансовую, и географическую свободу, и радость, и любви побольше в жизни, вот, и самодостаточность. Вот, все это вместе давало нам с вами самодостаточность, самоопределение, взятие ответственности за все сферы жизни наши. И, вот, и чтобы мы снова крепкими родами жили, и радовали своих родителей, прародителей, что они тоже не зря старались, отдавая нам всю душу, свое здоровье, свои жизни для того, чтобы мы жили в новом, счастливом, радостном мире. Давайте создавать этот мир, это новое измерение жизни, экологичное, устойчивого развития вместе. Благодарю за внимание. Надеюсь, ответил, раскрыл вопросы. Если что-то не раскрыл, в следующей части эфира постараюсь ответить на вопросы аудитории нашей. Благодарю. Да, Свету, я тебя тоже благодарю. Но прежде чем мы перейдем к вопросам, вернее, к ответам на вопросы наших слушателей, я бы хотела тоже задать свои вопросы. Да. Вот, хорошо. Например, Мне очень интересно, чтобы ты поделился своим личным опытом по поводу того, как же получилось у тебя найти свое солнышко, да, и так вот ладно идти с ней вот в этой вот в супряжи, скажем так, в супружестве. Хорошо, потому что ведь, основные-то конфликты бывают как раз внутрисемейные. Это же нам, женщинам, все нужно, чтобы все было уже устроено, обустроено, и хочется, да? Вот поделись своим опытом, как там у тебя случилось это? Просили у тебя норковые шубы и так далее, благоустройство? Или как-то обошлось все? К счастью, норковые шубы не просили и не просят. Как-то мы эту сторону уже пережили жизни к тому времени и стали вегетарианцами и не поддерживаем ни зоопарки, ни убийство животных ради вот, одежды и питания. Вот. А касаемо как встретил, тут это, наверное, вопрос про отчасти про вот эту самую чистоту помыслов, да, и чистоту твоего намерения и образа. Я когда искал землю в 2013 году, да, то есть нашел на тот момент потенциально интересный для меня вариант, где мне захотелось тогда остаться, мне понравились организаторы, место, и побывав там, у меня пришло озарение провести там фестиваль. Фестиваль назывался «Радосвет» в 2013 году. Мы провели международный, он получился международный, участвовали из других стран, из нескольких регионов России участники. Фестиваль народной культуры, экологических, деловых, творческих инициатив с посадкой школы счастья, с мастер-классами, с ярмарками, с концертами, ну как мы любим. Вот. И одной из пунктов программ было проведение встречи половинок. Мы пригласили из Екатеринбурга Алену Биянову, наверное, многие ее знают, ведущую. И у меня была мысль такая, что вот не для себя, как то, что называется, не для себя, не за себя, да, а чтобы приехали молодые люди, немолодые, встретились, познакомились, создали крепкие союзы на вот этой волне знакомства такого в благостном месте, на благостном таком фестивале. Родились детки, поселение разрослось. То есть образ вот такой был чистый, искренний, яркий и бескорыстный. Ну и вот так получилось, что вот моя любимая Наташенька приехала ко мне, вот, как та лягушонка в коробчонке, да, то есть вот, нежданно и негаданно. То есть на третий день общались, уже как будто знались друг друга уже много-много лет, как родные души. Вот, то есть это вот вопрос про это, то, что надо совершать подвиги еще, да, вопрос к тому, что надо совершать подвиги в вашей жизни. Не только для себя, не только ради себя, а для других еще что-то делать. Вот тогда и оттуда приходят вот такие дары в виде, значит, любимых солнышек, да, с которыми потом дети рождаются солнечные, тоже дома строятся солнечные, живые бани получаются, в которых дети рождаются, да, то есть баня живой становится, кто не знал, только после того, как в ней ребенок родился, и дом тоже живой становится после того, как в нем родился ребенок. Вот, я тоже не так давно узнал, то есть загадку сейчас всем задаю, вот теперь вам рассказал, вы можете другим тоже загадку задавать теперь такую, когда становится баня или дом живой, теперь вы будете знать ответ на этот вопрос. Вот примерно так. Ну это здорово, я считаю, что вам повезло. Отчасти, но ведь этого нужно было совершить подвиг бескорыстный, организовать фестиваль международный и затеять встречу половинок, и не для себя, а для других. Да, и получил свою награду, замечательно. Но сейчас очень многие уже зрелые люди переезжают и хотят переехать на землю с семьями готовыми, с детьми уже, порой и выросшими, и уже достигающими зрелости. Так вот на этом этапе как? Нужно ли сразу перевозить семью или... Допустим, глава, отец семейства вначале должен попробовать что-то, или все-таки вместе нужно пробовать, или, как ты говорил, изучать то место, изучать людей, с которыми собираются жить. Как это должно? Как это вот опыт говорит? получается? Ну, смотрите как. Вы ведь не путевку берете в Турцию или в Таиланд или в Египет съездить отдохнуть там, потусоваться, как говорится, оздоровиться, набраться впечатлений, новых эмоций, образов и вернуться обратно, да, то есть там вернуться уже не получится обратно, там вы уже приняли решение такое серьезное, так вот, чтобы его принять правильно, нужно потратить чуть побольше времени, не надо с головой на вот этой мотивации, на эмоциях, на охах, вздохах, на какие вы все светлые, хорошие, тут и добрые, и красивые, и у вас тут такие красивые рубахи, и вы так все поете. То есть это вот из разряда, что да, когда это вот фестивали, праздники какие-то, смотрины, там гости приехали просто, вот это одно. Другое дело – это когда пожить, когда потрудиться, когда порешать какие-то вопросы серьезные, жизненные, строительство, благоустройство, экономические вопросы, связанные с деньгами, связанные с детьми, с хозяйственно-бытовыми вопросами, с земельными вопросами, с правовыми вопросами, со всеми вопросами жизненными по всему колесу жизненного баланса, по всем сферам. Вот. Касаемо взрослые или молодые, земля, вот, природа, она все расставляет на свои места. Тут бывает, что и все, что делается, все, что не делается, к лучшему, да, что приезжают пары, и молодые пары, и немолодые пары, уже опытные, да, и происходит то, что происходит, да, что расходятся, бывает, что не выдерживают. Вот. Возможно, отчасти часто и из-за того, что да, кто-то кого-то сразу тащит вот в эту необустроенность, в этот хозяйственно-бытовой беспорядок. Да, когда еще не упорядочено, когда еще комфорта, уюта, тепла нет, да, и, конечно, жены страдают, дети могут страдать, и это бывает, заканчивается накопительным эффектом, заканчивается вот такими результатами. Поэтому, да, просмотрите предыдущие наши 3 эфира обязательно, кто хочет углубиться в тему побольше и получить побольше ответов. Мы в прошлый раз говорили про передачи «Как переехать с комфорта в комфорт», да, как раз, что нужен адаптационный период, нужен время для того, чтобы хорошо, если у вас есть бюджет сразу, и вы можете достаточно оперативно что-то себе построить и перевести семью в тепло, с нормальной кухней, с нормальными туалетами, с банькой, с горячей водичкой, чтобы это не угнетало вот, это, вот этот фон. Ну, естественный сельский фон, он вас не угнетал, потому что если вы жили всю жизнь, большую часть жизни в городе, все равно вы и ваши близкие, они привыкли к этому, к определенному режиму, к определенному комфорту. Поэтому ломать здесь не стоит, да, то есть резко. То есть ломать можно, что и говорю, что потом расходятся люди. Мужам, скорее всего, да, мужам нужно готовить гнездо, нужно готовить платформу, как вот и у меня получилось, да, то есть у нас было еще после фестиваля уже понимание, что нам рожать скоро, и вот я готовился достаточно оперативно, и хорошо, что у нас были тогда и финансы, и друзья нам помогали, и знакомые нам помогали, и строителями, и помощниками, и по инженерным сетям, и по стройке, и по всему. И близкие оказались единомышленники, которые тоже поучаствовали. И кто-то и за деньги, кто-то за благодарность, кто-то в дар что-то сделал, приехал. По-разному. В итоге мы этот конструктор собрали, дом у нас в зиме был готов. Печка у нас была русская сложена, банька у нас была готова, то есть мы могли спокойно себе даже в самые лютые холода под 40 градусов там находиться, чувствовать себя в безопасности, в комфорте и в тепле. И могли там уже родить ребенка первого на тот момент. Вот, поэтому резких телодвижений делать не надо. Подходите к этому как к такому важному решению в своей жизни, на которое нужно потратить определенное количество времени. Опять же, особенно если у вас недостаточно ресурсов финансовых, временных, организационных, опыта в чем-то нет и так далее. Это значит, что у вас уйдет на это больше времени, чем у тех, у кого это все есть. Вот, поэтому торопиться не надо. Вы же, я говорю, не едете куда-то на отдых на 2 недели, на месяц. Это, возможно, решение будет ваше ну, как максимум на всю жизнь, как минимум на долгий период жизни. Поэтому лучше потратить год, все подготовить, обжиться, обсмотреться со всех сторон. Может быть, сделать какой-то мини-дом для начала, да, чтобы не рисковать сильно и не вкладывать большие деньги. Вот. А потом уже этот маленький дом может стать гостевым, или мастерской, или кладовкой, или баней, что угодно можете сделать, а себе уже построите другой, более комфортный дом. И будете жить в более условиях жизни хороших и уютных. То есть у меня это мой подход, как бы это мой опыт, вот, как бы и сделал я. Хотя я начал с большого дома, это я сейчас уже, то есть, понимаю, да, то есть у меня дом там под 100 квадратов, да, то есть в поместье наше. А так вообще можно со 100 тысяч рублей, со 100, с 200 тысяч рублей вполне сделать себе уютный, маленький, комфортный, благоустроенный домик и уже адаптироваться, уже быть на земле, а не только мечтать о ней, когда я там окажусь, не надо много-много денег, не надо дом, 100, 200, 300, 500 квадратных метров сразу с вензелями и с ковкой, и вот еще и вот с этим, и с камином. То есть лучше плавно, но уже одной ногой быть на земле. Я предлагаю на этом закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Начинаю вторую часть. И сейчас Рудосвет ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Итак, первый вопрос от Ольги Ульяновой. Где вы нашли свое место? Рудосвет, пожалуйста, отвечай. Значит, у нас поместье в Пермском крае, в Очерском районе наше, да, то есть, ну, там же мы планируем дальше эту базу развивать, но у нас в процессе развития, да, и роста появились участки, у нас и в Перми есть участок, и в пригороде, и в курортной зоне Пермского края есть места, где можно развивать, ну, дополнительные базы, да, скажем так, то есть создавать некую свою такую союзную сеть селений устойчивого развития. То есть у нас на сегодня есть несколько локаций, несколько мест привлекательных для этого. То есть то место, где мы изначально начали, да, то есть 120 километров от Перми, в экологически чистом таком тихом месте. В общем, есть несколько вариантов. В том числе мы рассматриваем, что вот именно ту пилотную модель масштабируемую, которую мы сейчас задумали, уже с учетом всего опыта своего, международного опыта, российского опыта, да, различных сообществ разного формата, устойчивого, неустойчивого, да, то есть, что возможность есть вообще с чистого листа начать это создавать вот в курортной зоне Пермского края. И у нас там, где вот мы проживаем, да, то есть, собственно, там тоже есть своя привлекательность для того, чтобы это все сделать с учетом всех ошибок, граблей, мин и так далее, о чем я рассказываю, о чем я делюсь, чтобы эта модель, она была действительно устойчивая, долгосрочная, с возможностью ее масштабирования в другие регионы, в другие страны. То есть вот такая образ мечты такой. То есть задача достаточно масштабная, глобальная. То есть это не просто создать себе поселение и тихонечко жить где-то там на природе, в тайге. Вот. Или даже просто поселение свое создать. Эта задача, она достаточно шире. Вот. Она сейчас своевременно актуальна, и на нее есть, как я говорю, запрос оттуда вот свыше на это, на все. Потому что есть выкладки ученых наших, которые говорят о том, что если русские русы не смогут в ближайшее время что-то придумать, вот ковчег такой для цивилизации, то это не под силу никому другому. Вот, поэтому, наверное, вот вся цивилизация современная, она прямо ждет и опирается на то, что наши с вами братья и сестры что-то такое выдадут, которое даст нам возможность сохраниться и со временем развиться и улучшиться, вот, преобразиться. Хорошо. Благодарю за вопрос. Дмитрий Д. спрашивает, какие специалисты вам более всего интересны? Нужны ли люди творческих специальностей? Поскольку у нас в формате нашего селения будущего, да, запланирован такой формат, как ордекс мастеров или деревня мастеров, да, то мы, конечно, заинтересованы в творческих людях различных направлений, которые действительно мастера в своем деле, которые могут обучать других, передавать опыт, которые могут проводить мастер-классы, которые могут организовывать производство полезной, качественной, нужной продукции, которую мы через нашу теперь уже открывшуюся ярмарку народную онлайн можем достаточно эффективно продвигать в народ. Вот. Поэтому, если вы что-то умеете такое делать качественное, хорошее, именно как мастер, подходите к делу с душой, то такие люди нам очень нужны. То есть у нас мы хотим целую улицу сделать таких мастерских разных, где именно не аниматоры живут, как в различных этнокомплексах, да, по России, не по России, а люди, именно семьи, которые как вот династии хотят вот это дело развивать, чтобы это там, дети и внуки занимались. Ну, хотя бы просто, чтобы это было как семья или как какой-то мастер за ним живет в нашем селении, передает опыт, дает какой-то продукт качественный, может проводить мастер-классы, семинары, делиться этим опытом, чтобы у него было продолжение, чтобы таких мастеров после него осталось как можно больше. Валера Фролов спрашивает, по каноне жить собрались, самоуправление? По поводу формы управления, ну да, то есть мы смотрим в сторону самоуправления, самоорганизации, вот, при этом видится, что в современных условиях, поскольку не все инструменты организационно-правовые, которые должны работать, работают так, как надо, скажем, не только как на бумаге написано, а и в жизни, то приходится и будет приходиться пока использовать различные инструменты для того, чтобы взаимодействовать как внутри сообщества, так и с внешним миром и с системой, в которой мы с вами находимся. Вот. Отрицать что-то мы не отрицаем, конфликтовать не конфликтуем, противопоставлять системе мы себя не противопоставляем. По поводу своих еще добавлю, да, что у нас строится наше мировоззрение, наша вот, идеологическая база на принципах и на ценностях, да, то есть на 7 законах мироздания, на 8 принципах на сферы, на общечеловеческих ценностях. Вот, то есть мы на этом строим, на том, на чем нас очень сложно разделить и властвовать. То есть мы настроены собираться и здравствовать, да, поэтому мы выбрали для себя вот такие ценностные ориентиры, общечеловеческие ценности, понятные всем, да, для того, чтобы максимально единиться, максимально объединяться, максимально взаимоусиливать себя в 7, 49, 343 и так дальше раза, да, как нам завещал наш великий Циолковский, что в команде, в дружине сила, друзья, объединяйтесь. Те, кто научится объединяться в это новое лихое время, те и победят. Вот, то есть вот в этом мы видим устойчивость именно на вот этих вот базисах устойчивого развития. Что такое устойчивое развитие? Это не то, устойчивое развитие, про которое в ООН говорят. У нас свои есть ученые, космисты и некосмисты, которые уже давным-давно, еще много-много лет тому назад уже прописали рецепт выздоровления цивилизации. И вот мы эти рецепты изучаем, и самое-самое лучшее, самое-самое здравое из экономики, из образования, из технологий, инноваций, медицины и так далее, разных сфер. Берем и у себя хотим внедрить это все, чтобы у нас эти детали работали в нашем механизме, в нашем организме, правильно сказать, да, то есть природообразном, максимально плодотворно, приносили максимальную синергию, максимальный плодотворный эффект для всего сообщества, кто будет себя с ним ассоциировать и быть активными участниками. Вот. А так, да, если одним словом, самоорганизация. Вот по поводу сообщества я еще хотела задать такой вопрос. Конфликтология, конфликты, помимо того, что вот ты описал, что сейчас происходит, и в том числе под воздействием средств массовой информации, какие конфликты чаще всего бывают распространены в сообществах, вот в вашем, допустим? Из-за чего люди конфликтуют? У нас, знаете, как-то с этим по-хорошему, да, то есть, а вот касаемо, почему конфликтуют, почему какие-то бракоразводные процессы, ругань происходит, разлад, разбегаются люди, даже уже что-то многое сделав совместно, ну, тут все банально просто, да, как чаще всего это деньги, то есть это денежный вопрос. Часто это вопросы землепользования, то есть дело передела там земли, да, то есть вопросы мировоззрения, да, особенно когда кто-то выходит, например, заходит, например, ну, продали вот кому-то участок, да, там с домом, без дома, ну, решили выйти, отпустили кого-то со стороны. Вопрос мог быть не согласован со всеми, с советом, да, то есть с большинством участников, с общиной. И один человек может взорвать всю эту историю изнутри, вот, что люди начнут оттуда бежать. Такие тоже ситуации есть, ну, по крайней мере, вот, что мы изучаем, да. Разных много конфликты внутри семьи по поводу... Допустим, кто-то уже ест мясо, кто-то не ест мясо, вот на банальных вещах, даже на питании, да, а кто-то уже отказался от сигареты, алкоголя, а кто-то не отказался, например, или там на переходном периоде находится, это может послужить поводом там даже и развода. Денежный вопрос, понятно, и на уровне общины, и на уровне семьи, когда недостаток, да, то есть в семье финансов. Муж там не может обеспечить семью, жена недовольна, да, то есть или жене приходится работать, а муж превращается в жену, да, и в сиделку, вот, и кухарку. Такой дисбаланс. Что еще? Передел собственности какой-то может быть, да, то есть активов, техники, инструмента. Тут тоже, да, особенно когда что-то там делают складчину, потом начинают делить. Особенно, когда 50 на 50 любят объединяться. Это классическая схема будущего, неуспешного будущего проекта часто. Вот. Потом, что еще? Ну, внутренние, знаете, вот внутренняя несогласованность, недопонимание друг друга. Когда по какому-то вопросу, ну, там, условно говоря, нужны нам собаки или не нужны нам собаки, должны они лаять или не должны они лаять в нашем сообществе, да, то есть у нас в нашем поселении. И пытаются включать копное право, жить по кону, договариваться все, когда единство голосов 100%, и собираются много-много-много раз и так и не могут этого 100%-ного согласия добиться по каким-то просто вот бытовым вопросам хозяйственным. И так далее, и так далее. То есть много на самом деле поводов, на чем можно поругаться, да, то есть или Бывает, что поселение, сообщество добивается каких-то результатов, а туда могут даже внедряться какие-то люди специальные, которые там действуют, противодействуют. Вот это тоже нужно учитывать, такие моменты бывали, и мы про них знаем. Вот, и так далее, и так далее. То есть поэтому нужно, еще раз повторю, да, то есть стараться отходить от всяких эгрегоров, от всяких религий, от всяких идолов там и гуру разных, и приходить к общечеловеческим ценностям и стремиться объединяться и сплачиваться, чтобы было очень сложно разъединить, чтобы вот этот фундамент, он давал возможность находить общий язык, не выкидывать никого из лодки за борт, или чтобы сами не выпрыгивали, потому что уже не в моготу. И чтобы паруса и мачты с собой, когда выпрыгивают, тоже не забирали, не спиливали. Чтобы если даже кто-то тихонечко ушел, договорчик с ним подписали, денежку ему отдали, сколько там должны, и корабль с надутыми парусами и со всеми пассажирами идет дальше. То есть вот в идеале должно быть так. Замечательно. Идем дальше. Пчелка Майя. Реплика. Замечательные традиции могут возродиться. Богатейте, дорогие, удачами, дружбой. Становитесь крепко на ноги. Спасибо вам. Благодарим за такое пожелание. И вам всего того же, чего и нам пожелали в 10 крат. Андрей Петров спрашивает. Юрий, планируете еще проводить слеты половинок? Смотри, как заинтересовались. Уже очередь, уже заявки пошли. Конечно, будем проводить. Вот сейчас порешаем вопросы структурные, экономические, стратегические. Уже где-то более основательно заземлимся и обрастем командой, финансами, ресурсами и мощным предложением, интересным для многих, оформленным, структурированным образом. И обязательно будем проводить как минимум 4 раза в году по нашим с вами всем известным великим праздникам весеннее-осеннее равноденствие и летнее-зимнее солнцестояние, ну, как минимум, вот по таким поводам, ну, особенно весной и летом на Купал. Будем приглашать мастеров, будем проводить обязательно встречи таких вот, ну, даже не хочется слово «половинок» употреблять, больше как-то, знаете, родных душ, родных сердец, создание семейных союзов, вот такие вот использовать образы, мыслеформы усиливающие. Будем обязательно, будем анонсировать и будем рады видеть вас, чтобы вы обязательно встретили свою родную душу, лебедушку свою, и создали семью, и детей нарожали много, и счастья, радости было много, и света от вас, и от нас тоже вместе с вами. Ира, если молодые планируют семью, средств у них практически нет. На что им строиться в таких поселениях? Вопрос не про это, вопрос про мышление. То есть нужно менять мышление. Пока вы не поменяете мышление, у вас будет стоять вопрос, на что строиться. Вот. Отношение к деньгам, отношение к капиталу, отношение к финансам у нас извращенное, к сожалению. Финансовая тотальная безграмотность, правовая тотальная безграмотность, которой пользуются все, начиная от ростовщиков и заканчивая самыми верхними эшелонами власти, вот, и представителями, которые там находятся. Поэтому решать вопрос нужно с другой стороны. Нужно самообразовываться, нужно прийти к нам в нашу группу компании «Астра». У нас в нашей академии «Здравница» сейчас запускаются различные курсы, направленные на повышение культуры и грамотности нашего народа. И в частности, один из видов курсов будет про финансовую свободу. Вот, если вам это интересно, пишите мне личным сообщением ВКонтакте Юрий Огурцов, во всех мессенджерах 8-952-32-23-123. Вот, и мы вам поможем, чтобы у вас в течение полугода появились средства, на которые вам будет комфортно построиться и переехать и адаптироваться на Земле. Вот, это вопрос про мышление, про мозги, про мысли и про отношение к деньгам и вообще к тому, что вы хотите. И вопрос еще к образу мечты. Как вы себе ее представляете, насколько она у вас горячая, актуальная, насколько она вами движет, или вы еще пока живете все-таки больше категориями зарплаты, денег, каких-то решений, каких-то вот таких вот вопросов. Когда вы начинаете жить категориями мечты, своего предназначения и повышения вашей ценности для мира, то у вас все начинает складываться как по маслу. Поэтому нужно начать с финансовой свободы, правовой грамотности и мышления. Отсюда пойдет все остальное. Пока вы эти вот вопросы в себе не поменяете, не преобразуете, у вас будут вопросы либо не решаться, либо решаться со скрипом. Поэтому приходите к нам в Академию Здравницу на курс «Финансовая свобода». Мы вам поможем. Денис Серегин спрашивает, где будет находиться поселение и что нужно, чтобы в него попасть? Значит, что нужно? Ну, поскольку, видимо, образ вам срезонировал о том, что я рассказываю даже вкратце, да? Вы можете... Сейчас у нас... Есть группа ВКонтакте, например, «Радость жизни», да, то есть «Союз поселения устойчивого развития», «Радость жизни» найдите. Напишите мне или в группу, что вам это интересно. Мы с вами познакомимся, созвонимся, проведем встречу в онлайн, или вы к нам, может, уже соберетесь, приедете. Но мы начинаем обычно вот со знакомства, с анкеты. Исходя из этого, складывается впечатление, насколько мы на самом деле подходим вам, а вы нам. Вот, исходя из этого, уже весь следующий выстраивается наш с вами диалог и взаимоотношения. Вот, то есть знакомство, написали сообщение, отправили анкетку нам, больше узнали о нас, мы больше узнали о вас, и дальше уже можно будет планировать какие-то совместные действия. Хорошо. Людмила С. Как с образованием детей? Где учатся? С образованием детей, вот у нас трое, да, то есть 2, 4 и 6 года. Мы сами обучаем своих детей, поскольку я сам преподаватель, в том числе и по разным системам, так называемым альтернативным, да, то есть и гуманная педагогика, в том числе, да, то есть и физкультура, и адаптивная физкультура, и, ну, то есть мы сами занимаемся с детьми. В ближайшее время у нас в модели устойчивого развития заложено, что у нас обязательно должна быть своя школа универсальной педагогики, в которой мы собираем все самое лучшее из отечественного и мирового опыта педагогического, опыта воспитания в традиции. Да, там, и, собственно, мы готовим такую школу онлайн и на земле непосредственно для своих детей, детей наших участников и всех тех, кто захочет присоединиться к нам дистанционно. Потому что у многих стоит вопрос не то, что где обучиться, а с кем пообщаться в своей деревне, в своем селе или даже в своем городе. Поэтому для таких будет наше предложение очень-очень актуально. Потому что там будут и темы для взрослых, для родителей, и для детей. Вот. И это образование будет, конечно же, с опорой, да, там и на советские учебники, то, что там было лучшее, скажем так, да. Но больше будет направленность на воспитание человека-творца все-таки, а не человека-шестеренку системы, который 15 лет жизни отбывает срок, получает диплом, по которому 90% по выявленной нами статистике не работают по специальности. А если и работают, то часто, как минимум, не любят свою работу, а еще бывает и ненавидят. и получают не те деньги за свою ценность, которую они действительно собой представляют. Вот, поэтому в связи вот со всем этим и проведенным нами недавно перед Новым годом съездом «Новая школа альтернативное образование» в Пермском крае, который стал международным, мы проводили его в Перми и дистанционно подключались к нам специалисты, мы выявили ряд таких ключевых вопросов и задач, которые сейчас у нас проектная группа решает. И мы готовим такую школу для себя, своих детей и всех, кому это будет интересно. Вот. Касаемо аттестатов, тоже вопрос решается на самом деле сейчас очень просто. Сейчас можно подключиться там, к любой онлайн-школе московской, и ваш ребенок получит аттестат московской школы. Поэтому тут вопрос, вот, кто на семейном образовании. Бывает много вот стереотипов разных в голове, что а как же сертификаты, как учиться, а как эти сдавать эти экзамены и все остальное. Все это на сегодня решаемо. Опыт есть на семейном образовании. Тысячи семей обучаются в России, там, сотни тысяч, наверное. Вот, поэтому опыт большой, разносторонний, эти вопросы все решаются. На сегодня легально, комфортно, грамотно. Вот. И получить аттестат для поступления в ВУЗ, если вам так это сильно нужно, то все это возможно. Да, вот ты как раз ответил на вопрос, который у меня сразу же возник. Угу. А как же быть, если дети захотят дальше учиться, поступать в ВУЗы? Ну вот, пусть у них будет сертификат, если они захотят, если к тому времени, там, 12-14 годам, когда уже ребенок, подросток будет готов собственное дело организовывать, если ему все-таки захочется еще 5 лет посвятить обучению в ВУЗе, который зачастую не дает прикладных практических знаний, которые через 5 лет уже морально устареют, пока он отучится, и уже все за 5 лет поменяется, ну, тогда, да, можно будет ему сказать, давай, сын или дочь, сходи, пожалуйста, раз так твоя воля и душа желает, сходи, обучись. Но я думаю, этого не будет происходить, потому что, на самом деле, сейчас очень много, сейчас онлайн-образование очень сильно поднялось и растет, и популярность высокая. И удобство, на самом деле, и сервисы позволяют сейчас обучаться у лучших экспертов в своих нишах, и производственных в том числе, и получать такие знания, которые не даются в вузах. Вот, когда люди выходят вот с этих курсов прикладных, они становятся действительно специалистами, они могут решать специальные задачи, они могут на этом получать доход сразу же, причем. Их этому обучают. Они просто обучился, получил диплом, и даже по нему 90% по своей специальности в России не работают. То есть дипломы пылятся, люди работают по другим специальностям. Вот. В основном в сфере услуг и коммерции там всякое разное. Вот, понимаете? То есть поэтому сейчас очень много в эпоху интернета и IT-технологий разных можно обучаться, находясь дома в любых университетах, вузах, получать самые лучшие практические курсы от лучших практиков и экспертов, и пройдя их, сразу пойти в дела, то есть делать сразу, и получать за это приемлемый доход для своей семьи. Поэтому мир очень быстро меняется. Нужно быть гибче и смотреть шире. Сейчас возможностей намного больше стало в плане образования, именно прикладного образования, а не теоретического. Потому что преподаватели в наших вузах, они в основном теоретики, а не практики. К сожалению, очень мало тех, у кого их изыскания, изобретения, патенты, какие-то научные вот эти труды, разные, они доходят до практики, до практического применения. Таких на самом деле не так много. Вот, поэтому нужно искать практиков, как раньше подмастерья. Они искали мастеров, поэтому у нас и Ордекс, деревня мастеров, да, планируется, чтобы дети наши, они обучались у мастеров, а не у теоретиков. Сами становились мастерами. У них был выбор попробовать разные направления, значит, себя, да, то есть в разных направлениях. Поэтому сейчас проще найти мастера, эксперта, у него обучиться, да, заплатить денег, проинвестировать в себя, но зато быть практиком, а не теоретиком. Еще одним. Юрий Матасов спрашивает, кто архитектор вашего поселения? Ну, на самом деле у нас целая проектная группа, кто занимается, да, вот у нас сейчас помогает нам в этом направлении Виктория Кова, да, то есть она профессиональный архитектор и видеограф, собственно, это люди, которые с нами очень близки по мировоззрению, по ценностям, по видению будущего и модели комплексного развития. Вот, мы сейчас нашли общий интерес, общий базис для развития этой темы, для создания этого проекта и будущей его презентации совместной. Вот. То есть интерес, еще раз повторюсь, к этой теме, он как внутри в России и также и за рубежом. То есть у нас из Германии есть люди, из Голландии есть, и из других стран, и из разных регионов России, кому вот интересно то, что мы делаем. Дневно, планомерно, шаг за шагом готовим, скоро будем презентовать. Сергей Дуденков спрашивает, то есть вы построились без денег? А если внимательно слушали, я говорил, что на момент, когда я строился, у меня были деньги, у меня были источники дохода. Вот, без денег построиться, ну, теоретически, наверное, у вас даже не получится, потому что даже гвоздь, чтобы купить, нужно потратить деньги. Чтобы съездить за этим гвоздем, нужно либо такси вызвать, либо автомобиль иметь и заправить его, чтобы он был обслужен и нормально передвигался. Понимаете, то есть опять мы с вами про наш курс «Финансовая свобода». Приходите к нам, и мы вам поможем изменить ваше мышление, чтобы у вас таких вопросов больше никогда не возникало, как построиться без денег. Вот, чтобы у вас было достаточное количество денег и четкое понимание, что вы хотите себе построить, в какие сроки вы хотите себе построить. До гвоздя у вас была спецификация, ваш проект вашего дома, и у вас было понимание, откуда вы будете получать доходы. А доходы – это ваша ценность. Если вы ничего не стоите на сегодня для мира, для Вселенной, то ну вот ваша ценность на сегодня она такова. То есть Вселенная вас так вот видит и благодарит, если вы не особо ценны. Ну, а если вы ценны, если вы миру, людям, человекам, братьям, сестрам, русам нашим и так далее помогаете чем-то полезным, в чем-то вы, может быть, мастер или просто хотя бы специалист, то у вас должны быть деньги, хотя бы на стройматериалы. Если вы даже хороший строитель, у вас есть опыт, вы сэкономите на услугах, вы, может быть, не будете кого-то там нанимать лишний раз, да, там позовете друзей или кого-то себе подмастерье возьмете, потому что, ну, строиться в одного, это тоже, знаете, чревато в плане здоровья. Спина, поясница и все остальное, они у нас с вами на всю жизнь одни. Вот, поэтому можно один раз надорваться, и потом эта стройка уже будет не в радость. Вот, поэтому менять мышление нужно, обзаводиться финансами, которые приходят через увеличение собственной ценности, и строить себе как минимум мини-дома комфортные, уютные, а как максимум хорошие терема, благоустроенные, красивые, вкусно пахнущие, правильно вибрирующие, резонирующие и так далее. Вот. Чтобы мы с вами не как эти нищие, да, с протянутой рукой ждали от Вселенной, что она нам что-то подаст, и мы когда-нибудь себе выроем землянку. чтобы мы могли, располагая хотя бы там суммами такими от 500 до 1000 до миллиона, могли себе спокойно переехать в комфортное, уютное, пусть даже небольшое жилье. А лучше, чтобы ценность наша с вами измерялась миллионами рублей, мы могли и сами строиться, и другим помогать, сами быть помощниками для других, да, то есть научиться самим строить, научиться создавать бригады, да, чтобы строить друг другу. Это тоже, ну, возможность, но она опять не исключает нужность и возможность наличия финансов у вас хотя бы на те же стройматериалы, понимаете? Поэтому история про как построиться без денег, это история про финансовую безграмотность и про кривое мышление и не то отношение к финансам, которое должно быть. Поэтому опять начинаем с мышления и все то же самое, что я уже проговаривал по предыдущему вопросу. Приходите, поможем. Хорошо. Возвращаясь к теме сегодняшнего эфира, кто такие свои все-таки, ты упоминал сегодня про образ мечты. Значит ли это, что можно вот создать такой образ мечты своих вот единомышленников, да, и затем по каким-то вот точкам опорным перейти уже к дальнейшим действиям? Да, это рабочая технология, она, собственно, называется она визуализация, да, или вовлечение себя в мечту через медитацию, через визуализацию, когда вы сами формируете образ тех, кого вы хотите встретить, какие у них качества, что они любят, что они ценят, какие правила у этих людей, по каким они живут конам, да, то есть какой у них образ будущего, насколько он резонирует с вашим и так далее. И вы это все у себя проецируете в своем уме, это может быть в вашей ежедневной, утренней, вечерней такой медитации. И постепенно вы увидите, да, что, ну, занимаясь, это труд, я вам сразу скажу, медитация – это не развлечение какое-то, это не про духовность, там, про какие-то полеты и осознанное сновидение. Нет, медитация – это про труд, ежедневный и такой настойчивый труд, когда вы трудитесь, да, в духовном плане, вот заряжаете себя, мотивируете, вживаетесь в этот образ и представляете то время, ту минуту и секунду, когда вы встречаетесь с такими людьми, в каком вы эмоциональном состоянии от этого пребываете, да, встречая таких братьев и сестер своих родных по духу, по мировоззрению, по ценностям, да, то есть вы можете эту реальность действительно проецировать, заниматься этим нужно каждый день, вот когда вы просыпаетесь и когда засыпаете. Понятно, что это вас не освобождает от всех остальных задач, да, там, повседневных, которые вы решаете. Но тем не менее, это вот такой труд, его нужно делать, и он дает свои плоды. То есть действительно начинают приходить нужные вам люди, которых вы сами проецируете. Именно даже не поиск, а им применяется именно слово «встреча». То есть вы их встречаете. И сначала это происходит у вас в уме, в ваших мыслеобразах, мыслеформах, в ваших путешествиях вот этих. А потом это начинает уже воплощаться в реальности. Вот. И, собственно, это один из самых лучших механизмов, на самом деле, встречи таких. Вот. Когда вы сами задаете себе программу, и она у вас в вашей жизни распаковывается в яви. То есть сначала вы в наве работаете, да, там, с подсознанием, сознанием, а потом она уже, вы видите, что и солнышко свое встретили, и вокруг солнышки маленькие бегают, и светила ходят рядом тоже, понимаете? То есть вот оно, свои. Когда ценности общие, мировоззрение общее, видение общее будущего, как воспитывать детей, как трудиться, как доходы получать, как строиться, да, то есть как развиваться, как создавать вот эту сеть, союз таких же, как мы, которые, куда бы ты ни приехал, поехал путешествовать на Алтай, а там такие же, как ты, братья и сестры тебя по-братски, по-сестрински встречают, родные души. Приехал в Сочи, там тоже такие же живут, такая же семья, такое же сообщество. Приехал в Питер, там тебя тоже встретили. Вот, вот к чему надо стремиться. И по продуктам тоже, да, по услугам обмен. Когда нам не нужен ни Google, ни Яндекс, ни DoubleGIS, а у нас сообщество своих здравых предпринимателей, которые также смотрят, как и мы, на жизнь, поддерживают наши же инициативы, общественно полезные, народные, экологичные, являются спонсорами этого всего. И рекомендуют в первую очередь друг друга. Не по рекламе заходят и отлавливают какие-то предложения рекламные, а уже все больше и больше и больше начинают знакомиться с себе подобными и пользоваться продуктами и услугами тех, с кем резонируют по мировоззрению люди. Вот к чему надо стремиться. Это вот как раз та самая локальная экономика, она и в городе может быть реализована, да, и она может и за городом быть реализована. И тут не надо не говорить, что город – это плохо, надо бежать из городов и так далее. То есть никуда бежать и как это, крысы с корабля не надо. То есть образ взаимодействия, образ взаимоусиления, потому что все равно не переедут, особенно вот так вот прям быстро. Да, то есть нужно взаимодействовать и взаимодополнять друг друга, и иметь площадки и городские, и пригородные, и загородные, чтобы можно было и там, и там, и там реализовывать различные полезные инициативы, и продукцию для себя выращивать, и горожан кормить, которые к вам в сообщество вступают, подключаются к системе лояльности, к партнерской программе, им начинает намного-намного выгоднее приобретать ту же гречку, халву, мед, чай, валенки, сарафаны, там, компьютеры, например, да, и телефоны у вас, а не в вот этих вот сетях всяких разных, не будем их называть рекламой делать, понимаете? То есть вот, вот что нужно нам создать, вот, вот, вот в чем устойчивое развитие в общечеловеческих ценностях, в локальной экономике, во взаимопонимании, взаимодополнении, в объединении, в самоуправлении, в самоорганизации. К этому идем шажками постепенно, с малого начинаем, но понимание есть, опыт уже приобретается практически прикладным. Дальше больше. Задача на февраль-март хотя бы 100 предпринимателей с Пермского края и с России вокруг себя в группе компании «Астра» объединить и начать активно обмениваться ценностями, наладить обмен ценностями, в том числе с применением альтернативных условных единиц внутренних, вот, которые прообраз и криптовалюты своей в дальнейшем, и каких-то схем вообще безденежного обмена, когда нам деньги будут не нужны, мы будем впрямую с зачетом обмениваться, валенки на мед, мед на сарафан, сарафан на компьютер, и понимаете, то есть, а зачем тут деньги, получается? Если ты произвел, ты собственник своего продукта, своего труда, ты этот продукт своего труда обмениваешь на другой продукт, который тебе нужен впрямую с другим собственником своего труда по модели нашего великолепного гениального экономиста Чертаева, например, да, который сотворил просто экономическое чудо, которое нужно изучать и у себя внедрять в своих сообществах, что мы сейчас и делаем. Хорошо. Все-таки возвращаясь к поиску своих, я думаю, что, может быть, можно сделать все еще и гораздо проще. Можно прописать просто в тестовом режиме, да, что мне нужно, и уже когда приезжаешь, и просто сверяешь, смотришь там, подходит, не подходит, есть, нет, совпало, не совпало. Можно же и так сделать, помимо сейчас медитации и так далее. Сейчас помогу. Медитации обязательно нужны для того, чтобы проводить вот это вот, вот эти программы самопрограммирования, да, вот своей реальности, формирование своей реальности. Это, еще раз повторю, это труд, это не эзотерика, это такой ментальный труд, который очень сильно помогает. Да, прописать обязательно на бумаге. Можно назвать это письмо к роду. Напишите письмо к роду, обратитесь. Вот мне нужно, род мой дорогой и любимый, и обратитесь к своим родителям, прародителям, к родичам своим, ко всем, кто как минимум там 128 за вами стоят справа, с левого крылышка. Вот, и обратитесь, напишите, вообще в практику введите себе общение с родом через вот такие письма. И обязательно придут и ответы, и нужные вам братья и сестры. Вот, потом смотрите, еще инструмент вспомнил. Можете мне написать ВКонтакте, у меня есть там пост, я найду, отправлю. У меня там подборочка сделана хорошая, я как-то подарок делал на Новый год нашим общим знакомым хорошим. У меня подборка сделана по доскам объявлений, вот таким вот, типа там славянские знакомства, всякие вот здравые знакомства и так далее. У меня там что-то очень много ресурсов, где вы можете разместить, ну, особенно если вы в поиске своей родной души, да, для создания семейного союза, там вы сможете опубликовать ваши анкеты. Это тоже некая манифестация вашего намерения, что вы готовы, что ваш образ человека, которого вы хотите встретить, он вот такой-то. Себя вы презентуете, показываете вот так-то. Это некий, ну, назовем его даже обряд или акт. Да, когда вы это делаете, то вы можете встретить, ну да, пусть хотя бы пока в интернете, потом поедете, встретитесь вживую или к нам приедете на встречу родных душ. Да, то есть уже вживую встретитесь. Но сам факт, что вам нужно это сделать, если вы в поиске, вы можете там обозначить, что вы там мужа или жену ищете там будущих, да, или вы друзей ищете, там разные поводы, по поводу там есть, ищу там сотрудника, соратника, да, ищу партнера, там, ищу там единомышленников, то есть там не обязательно только там по любви, как говорится, да, то есть находят. А и по делам можно найти, тоже познакомиться. Вот, таких, у меня есть такая подборочка, напишите мне там ВКонтакте Родосвет, отправь, пожалуйста, подборку досок объявлений для знакомств здравых, я вам отправлю. Вот, поэтому все это на самом деле, оно имеет место быть, оно работает, надо это практиковать, применять. Вот. И в своем месте, где вы находитесь, вот, или с самим инициатором выступать, или с кем-то объединяться, и уже начинать формировать вот такие локальные сообщества, так же, как мы делаем. Можете к нам присоединиться, в нашу группу компаний сразу всех приглашаю, и пройти по нашей системе обучения, получить сразу инструменты и взаимоусилиться, понимаете, то есть у нас уже определенная система, в том числе в интернете, отлажена, мы можем за счет друг друга взаимоусиливаться, взаимодополняться и обмениваться вот этими продуктами, услугами, информацией и так далее. Вот, то есть нужно на местах формировать такие локальные вот эти общины, сообщества тех, кто, научившись взаимодействовать на каких-то, ну, пусть здравых предпринимательских инициативах, там, экологичных инициативах, постепенно подойдет к вопросу выхода, перехода на землю уже, то есть адаптации там. И к этому времени уже будет дружина сформирована, уже будет опыт взаимодействия, уже будет какой-то бюджет, уже будет какой-то образ сформирован, уже проще будет вместе сообщать. Вот даже те же вот спрашивали про строительство домов, да, то есть собирается там 3-5 мужей, уже можно строить самим, да, если уже руки там с того места растут, да, то есть и есть хотя бы, может быть, один консультант хороший или практик-строитель, то есть уже можно хотя бы за услуги не платить наемным, значит, организациям и подрядчикам, а делать самостоятельно и только тратить на стройматериалы. Вот. Так что нужно объединяться, формировать локальные сообщества и в городе хотя бы, если на землю не можете сразу, то хотя бы в городе сформируйте, а от этого уже пойдет дальше рост и развитие, и предпосылок больше будет для того, чтобы оказаться через годик, через два уже переехать, адаптироваться, на земле уже оказаться. Хорошо. По поводу онлайн-ярмарки, ты уже говорил, где найти можно? ее. По поводу онлайн-ярмарки. Ну, вот смотрите, можете зайти на мою страничку ВКонтакте. У нас там сейчас размещен, вот Юрий Огурцов, у нас там размещен сейчас пост вот, по поводу Академии лидерства. Можете посмотреть, как у нас открытие проходило. Вот у нас анонс сегодняшнего эфира. И вот у нас, допустим, закупочка меда, да, то есть по оптовым ценам до 31 января. Можете, кстати, воспользоваться предложением. И вот здесь у нас расписаны, какой мед, по какой цене. Вот я вас не обманывал, да, то есть от 999 рублей за 4,5 килограмма. И вот ссылка. То есть вот тут вот у нас скачивается приложение. И в нем находите группу компании Astra. И вот она. И там вы на витринку на нашу попадаете. Там у нас и мед, и курсы, и все, что мы перечисляли. То есть витрина у нас сейчас активно, мы набираем партнеров, соратников и выкладываем вот каждый день сейчас на эту витрину продукты и услуги. Вот. Здесь очень выгодные условия взаимодействия. Почитайте, сейчас все не буду рассказывать. Намного выгоднее, чем покупать в сетях и покупать даже в интернет-магазинах разных и на Алиэкспрессе. Вот, потому что у нас и 500 рублей сразу приветственных, и 10% у нас идет возврат сразу, и за приглашение, за рекомендации у нас тоже идут материальные вознаграждения. Вот, такая вот у нас система онлайн-ярмарка, мы ее назвали «Народная», поэтому всех приглашаем заменить у себя на своем столе вредный сахар на полезный алтайский мед. Начать можно с этого, а дальше уже прозвучали некоторые курсы, особенно, я думаю, всем будет интересно поменять мышление и в течение нескольких месяцев-года с помощью нашего обучения по финансовой свободе порешать свои многие финансовые вопросы. Вот. Приглашаем к сотрудничеству, к развитию межрегионального сотрудничества, к кооперации в этом направлении и создание сообществ, которые в ближайшие год-два будут готовы шагнуть на землю. Будем очень рады, если у нас все, когда у нас все получится, мы сможем предложить уже этим сформированным готовым сообществом на местах с лидерами, с пониманием, с командами, с бюджетами воплотить и реализовать у себя в своем регионе по нашим технологиям, по нашей модели создать союзное сообщество уже на земле и объединиться вот в такую союзную сеть этих сообществ для максимального взаимодействия по направлениям образования, оздоровления, товара, обмена услугами, агротуризма, экотуризма, путешествий. То есть, ну, вот, вообще по максимуму обмена всевозможными ценностями, пользами разными. Вот, чтобы у нас создавалась такая своя, как локальная, так и межрегиональная, и потом всенародная экономика, сильная, со своими здравыми предпринимателями, здравыми полезными продуктами и услугами и даже со своими альтернативными учетными единицами обмена этими ценностями. А может и постепенно и от них будем отходить, что сможем впрямую обмениваться, как это было в том же Советском Союзе, очень популярно и эффективно, обмениваться напрямую, как говорили раньше, по бартеру или по взаимозачету. Вот, поэтому добавляйтесь к нам на площадку, пишите мне, если у вас есть какие-то продукты, услуги интересные, турпродукты, не знаю, там шьете какую-то одежду, у вас там продукты питания какие-то вы предлагаете, услуги у вас какие-то есть, технические средства, инновации, консультации какие-то оказываете, в чем вы ценны, да, то есть можете к нам обратиться, мы вас разместим на нашем ресурсе. ресурсе у вас появится еще дополнительный канал продвижения. И у нас уже с вами появится некий опыт взаимодействия, сотрудничества взаимовыгодного, что очень ценно. Хорошо. Вопросов больше нет. И поэтому по нашей традиции я предлагаю подвести итог нашего эфира сегодня и сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Как всегда, хочу поблагодарить команду Народного славянского радио, лично Алексея Орлова за огромный вклад в возрождение народной культуры Руси и земли матушки, просвещение, пробуждение нас всех, направление на путь своего предназначения, путь света, путь добра, путь радости. Всех благодарю за предоставленную возможность выступить здесь, поделиться опытом, поделиться знаниями, ответить на вопросы. Еще раз подчеркну, время объединения. Нужно объединяться, нужно активно искать своих, потому что вместе проще, вместе эффективнее, вместе плодотворнее преодолевать современные перепады настроения на земле матушки, да, в нашей школе. Вот. Нужно формировать локальные, межрегиональные и всенародные сообщества, основанное на общечеловеческих ценностях, на вселенских законах, законах мироздания и на здравом предпринимательстве. Потому что то, что мы задумали, то, что мы здесь у себя в Пермском крае и в целом с тем, с кем мы общаемся в других регионах и странах, то, что мы задумали, это могут воплотить, это могут реализовать, как и всегда, только предприниматели. Только люди с предпринимательским мышлением, люди с мозгами, люди с руками, люди действия и люди с ресурсами. Вот. Все остальные, я считаю, применю даже такое слово, обязаны им помогать. Вот, особенно в то время, в которое сейчас мы с вами находимся. Чтобы наш с вами корабль, наша с вами цивилизация, она все-таки пошла дальше. Мы с вами уже, как говорится, как фениксы, возродились, проснулись уже все, протрезвели, начали правильно ходить, правильно дышать, правильно говорить, правильно петь, и есть и пить, да, то есть и уже оказались с вами в новом мире, новой реальности, светлой, радостной, сказочной нашей Руси. Вот. И чтобы этого света хватало и всем остальным нашим тоже братьям и сестрам на других территориях сопредельных. У нас все сопредельные территории, как вы знаете, да? Вот. Чтобы и нам, и на всех сопредельных территориях хватало этого блага, этих ценностей, этого добра. И мы дожили с вами уже при этой жизни, как можно скорее хочется очутиться в этой сказке, как единая семья, как братья и сестры, которые научились вот жизни такой сказочной, и которые научились объединяться и здравствовать. Вот этот принцип, чтобы он возобладал, преобладал в нашей жизни, в нашем взаимодействии. Так что всех люблю, обнимаю, благодарю за внимание, за взаимоусиление, за взаимодополнение. Всех, кто посмотрел эфир в онлайне, все, кто посмотрит в записи, пишите вопросы, предложения по сотрудничеству, кому какая нужна помощь, поддержка. Буду с радостью отвечать. Кто, еще раз говорю, захочет покритиковать, пожалуйста, критики сразу прибавляйте, отдельные предложения. Пустопорожняя критика не принимается. Не буду отвечать на нее, ничего. Если хотите покритиковать, предложите, пожалуйста, что-нибудь дельное. Что можно внедрить, что можно мне лично в себе и в нашем сообществе локальном и глобальном улучшить. Этим вы будете очень полезны и ценны своей критикой. Вот. Поэтому всех благодарю. До встречи в следующих эфирах на Народном славянском радио. И мы благодарим Родосвет за участие в эфире, за то, что делишься своими знаниями, своим опытом в наших эфирах.